Глава шестая. «Жерар!» — подозвал я к себе своего первого лурга, точнее, одного из первых. «Ты смотришь до вечера за постройкой, а с наступлением темноты отправляешься на охоту». Мертвый слуга не кивнул, не ответил, но мне и так было ясно, что все мои приказания он выполнит с точностью. Вот уже 2 месяца я сижу на развалинах найденной башни и штудирую обнаруженные учебники по некромантии. Это был поистине неоценимый клад. Самих фолиантов было около 10, да разных свитков из коротких записей на отдельных листах еще свыше 100. Правда, большая часть из них дублировала или дополняла уже ранее написанное. Из этого вороха информации я почерпнул и знания о скелете, что сейчас простой, хоть и оригинальной вешалкой, стоял в углу. Скелет мрака, так называлось подобное существо. Создать его можно было при помощи специальных ритуалов и только из живого человека. Самое главное при проведении ритуала сделать так, чтобы подопытный не умер на алтаре от боли. В случае смерти подопытного из него получался обычный зомби. В качестве нового жилища я выбрал себе подвал башни. Я решил его отстроить и расширить до приемлемых размеров. Так что сейчас окружающая местность кишела от поднятых и подчиненных зомби из диких. Они таскали камни, глину, песок и известь, чтобы возводить стены. А от высокой башни я решил отказаться, да и защищать ее намного сложнее. Другое дело – просторные катакомбы и подземные пещеры, где можно укрыться и из которых можно нарыть десятки подземных ходов. Зомби трудились с пылом и жаром восточных гастарбайтеров. Усиленно, но не шибко качественно. Свое неумение в плане строительства они с лихвой компенсировали силой и неутомимостью. Работа кипела днем и ночью. В качестве рабочего инструмента в ход шли шлемы, щиты и мечи, которыми разрыхляли землю, а подчас и голые руки. От простых зомби я отказался. Гнили очень быстро. Чтобы удерживать их в приемлемом виде, требовалась регулярная подпитка маной, что отрывало меня от нужных дел. Поэтому я поднимал и создавал только высших мертвецов. Поначалу я подумывал о набегах в ближайшие поселки. Как лечу, мне требовалась постоянная подпитка живой силой людей. Вот только башня располагалась далеко от обитаемых территорий, а делать вылазки пришлось бы очень часто. К решению проблемы меня подтолкнуло появление около 10 грабителей руин. По-моему, они и сами обалдели, когда вышли к месту стройки. Сотни трудящихся зомби были настолько невиданным зрелищем, что гости пропустили приближение Мосия с отрядом зомби из бывших умелых воинов, которых удалось набрать в округе. И все полегли в бою. После этого я крепко призадумался и уже целенаправленно направлял на поиски грабителей своих искателей. Вот только это были искатели живых, а не диковинок. Благодаря этим действиям у меня в камерах постоянно находились несколько человек, что шли или на мое пропитание, или на опыты. Да-да, я постоянно проводил опыты, стремясь поскорее овладеть всеми навыками, заложенными в мое новое тело. Пока они шли с переменным успехом. По-настоящему сильных существ еще не удавалось создать. Моральная сторона меня мало волновала. Угрызения совести и отвращения к мучениям пропали с перестройкой тела. Кроме того, все эти убитые были обычными грабителями или дезертирами. Для них чужая жизнь не стоила и ломаного медика. Резали друг друга они с таким пылом и сноровкой, что мне было далеко до них. Несколько раз мои мертвые слуги находили места ночевок этих отрядов, и пару раз там попадались обезображенные пытками тела. Так что своими действиями я хоть немного, но подчищал отбросы общества. Пару раз попадались и относительно приличные экземпляры. Таким я всего лишь стирал воспоминания и отправлял куда подальше с четкой установкой в подсознании за 100 верст обходить мою территорию. Остальные же по делам и расплата. Вот и сейчас требовалось провести опыт, в котором мне должен помогать Мосий, до этого стабильно отлавливающий группы живых. Его место занял Жерар, до своего нового назначения руководивший стройкой. В его мертвом мозгу сохранились некоторые знания о возведении укреплений, так что лучшего прораба мне не найти. Спустившись в одно из недавно построенных подвальных помещений, я взмахом руки зажег несколько зеленоватых огоньков. Они висели на стенах вокруг каменной широкой плиты, что заменяло мне и хирургический стол, и жертвенный алтарь. Сейчас на этом камне лежал пожилой мужчина. Судя по тому количеству шрамов, что украшали его тело, и отлично развитой мускулатуре, это был воин, и воин опытный. Чтобы его захватить в плен, мне пришлось положить десяток зомби. Они были уничтожены его мечом. Зато потери того стоили. Опытный воин сможет вытерпеть все муки и боли ритуала. «Приступим», — произнес я, беря в руки ритуальный нож. «Обещать, что больно не будет, не буду. Вот только заслуживаешь ты такой участи. Девочек насиловать не надо. Да и мальчиков тоже. Убил бы, а так, никогда не любил голубых, а тем более насильников». Все эти слова и свет на стенах были не менее чем вступлением в ритуал. Я мог провести его и в полной темноте, но тогда человек испытал бы совсем не те ощущения, что мне были бы нужны. Мне была нужна не только его боль. Жертва должна видеть весь процесс. А такой воин, привыкший выживать и побеждать любой ценой уже на интуитивном уровне, выдержит намного дольше. Ранее жертвы данного опыта умирали от болевого шока. Этот человек должен быть посильней. Надеюсь. Заодно и проверим, как соотносятся насильник и насилие над ним самим. «Мосий, наноси на него знаки», — приказал я своему помощнику, который принялся сноровисто вырезать на коже живого человека сложную вязь узоров. Из тонких и неглубоких порезов потекли первые капли крови, образовывая небольшие ручейки. Как только он закончил свою работу, я приказал отойти в сторону и принялся за свою. Мне требовалось соединить все знаки одним символом, вливая в него постоянно ману. До этого нечто подобное совершал Лурк, напитывая узорчатые ранки своей силой. Вот только сейчас требовался совсем другой уровень. Почему я сам не проводил ритуал от начала до конца? По причине бережного отношения к магической силе. Даже та капелька, что тратилась Лургом, могла пригодиться мне в конце ритуала. Ну ладно, вроде все знаки уже соединены, и теперь тело человека словно бы покрыто сложной вязью символов, видимых в астральном зрении. Воин должен испытывать нешуточную боль, но пока только скрип зубов выдавал его страдания. «Держишься?» — обратился я к пленнику. «Молодец, но это только начало. Заодно и о своих сомнительных подвигах вспомни. И тебе неприятно будет, и мне полезно для ритуала». Умирающий только и смог пробормотать сквозь зубы проклятие, хотя меня это совершенно не трогало. После нанесения ран на тело, я, не прерывая поток маны, начал произносить слова заклинания. При первых звуках тело выгнулось дугой, и из уст воина вырвался дикий крик. Его кожа стала расползаться, словно жировая пленка на воде под действием пары капель моющего средства. Через несколько минут обнажилась кровоточащая плоть. Крик перешел в вой, прерываемый изредка бульканьем. Черт, только бы он выдержал ритуал. И так я потерял пяток человек в бесплодных попытках сотворить скелет мрака. Между тем уже и с мышцами стали происходить те же изменения, что и с кожей. Плоть жертвы очень быстро растворялась, обнажив местами розовато-белые кости и внутренности. Крик больше не звучал, сменившись сиплым булькающим хрипом. Пора завязывать со спецэффектами, а то он даст дуба только от одного зрелища. Его жизнь сейчас и так поддерживается только одной магией. «Сейчас тебе станет легче», — произнес я, движением руки заставляя угаснуть огоньки и погружая комнату во мрак. Мне вполне хватало того слабого свечения, что стал испускать посох, повинуясь моей мысленной команде. Между тем вся плоть сошла с тела, оставив только одно сердце, непрерывно бившееся в груди. Это было кошмарное зрелище. Окровавленный скелет с комком трепещущей плоти меж ребер. Вот только всю кошмарность я осознавал самой периферией сознания, лишь предполагая, как было бы это мерзко и ужасно для меня прежнего. Завершая ритуал, я быстрым движением полоснул по сердцу, заставив его взорваться фонтаном крови, щедро полившей кости скелета. Едва только осели последние капли алой крови, я произнес завершающую фразу и прервал поток маны. Вся кровь, что попала на скелет, стала испаряться, постепенно превращаясь в темную дымчатую завесу, которая теперь всегда будет укутывать скелет. «Получилось!» «Скорее для себя, чем для окружающих», — произнес я. Действительно, все вышло просто замечательно, и я стал обладателем своего первого скелета мрака. Эх, еще бы добраться до лорда мрака, и тогда вообще все будет в шоколаде. Или в крови, что для меня намного ближе. Скелет мрака или воин мрака. В записях нашлось и такое название. Просто жалкая матрешка без рук и ног по сравнению с лордом. О, вот это существо воистину сильно, неуязвимо для простой магии. И только заклятия из высшей некромантии могут его упокоить. Сам не обладает способностью колдовать. Есть лишь несколько магических способностей, вроде как врожденные, но очень сильные. Зато неимоверно силен и быстр, что делает его страшным противником в рукопашной схватке. Мало того, эти клочья постоянно струящегося тумана отвлекают внимание живых противников, а аура страха, исходящая от него, заставляет врагов разбегаться. Единственный минус его создания – это добровольное желание жертвы стать такой сущностью. Если хоть на миг испытуемый усомнится или откажется от своего желания, то я получу обычный скелет мрака. Все, на сегодня надо заканчивать, а дальнейшее изготовление скелетов перенесу на завтра. Тем более, что сил у меня осталось немного. Я слишком много влил маны в этот ритуал. Чтобы поддержать жизнь человеку, можно было и меньше. Помощь Мосия пришлась кстати, но в дальнейшем от нее можно отказаться. Пусть лучше гоняется за мародерами и пополняет мою камеру свежим материалом. Пока же решил заскочить в камеры с пленными, проверить новые поступления и выбрать следующую жертву на заклание. Когда я подошел к общей каменной клетке, в которой содержались пленники, череп на посохе засветился мерцающим зеленоватым светом. Да, не очень много их, новопоступивших. 9 человек, из которых 2 женщины. Все со следами ранений, но легких, на данный момент не угрожающих жизни. Стоп. От одной из пленниц тянет ощутимым следом некротической энергии. Нечто подобное было и у того некроманта, что погиб в городе. У Мосия. Надо проверить, разобраться. «Ты некромантка?» Задал я вопрос девушке. «Да, пленница оказалась молодой девчонкой, лет так 18. Немного бледное лицо, темные волосы до плеч, темные глаза. Личико немного вытянутое и худое, карие глаза. С виду самое среднее, без всякой отличительной черты, что выделяет женщину из толпы. В своем мире я и не заметил бы ее, но тут дело другое. Но совсем не ее принадлежность к слабому полу привлекла мое внимание. На данный момент меня мало интересовали женщины, а магический дар, дар некроманта». Пленница, получив вопрос, не торопилась с ответом. Пришлось протянуть посох через прутья клетки, приблизить его к ней. Череп на навершии зашевелил челюстями и громко ими щелкнул. От резкого звука пленники вздрогнули, а девушка откликнулась совсем тихо. «Да». Ее голос оказался хриплым. «Не знаю уж, от усталости или от природы». «Интересно», — я задумался насчет перспективы. «Пленный маг — это само по себе неплохо. А здесь целая некромантка попалась. А остается самое сложное, то есть выяснение причины, по которой она оказалась недалеко от руин башни. Да и лурги совсем распоясались. Хотелось бы узнать, почему они мне не доложили о таком неординарном событии, как захват мага-некроманта. Слабого, но все же. Впрочем, Мосий занимается охотой, доставляет сюда пленников. А вот распределением занимается уже Жерар. Вот его и спрошу». «Жерар!» – позвал я. «Иди сюда!» «Ну и где он, управляющий мой самообразовавшийся? Неужели я должен ждать эту марионетку? Повелителю мертвецов не по чину терпеть задержки от собственноручно убитого и поднятого потом покойника». «Приказывайте, повелитель!» — склонился передо мной появившийся лурк. «Прикажу. Почему не доложил о захвате в числе пленников магессы-некромантки?» «Не было приказа», — смотрел на меня оловянными глазами мертвый маг. «Приказ был размещать жертв, содержать, пресекать попытки самоубийства». Я скривился от такого ответа. «Вроде не поспоришь. Ожидать от мертвеца инициативы сложно. Однако, если раньше я замечал у своих лургов зарождающуюся самостоятельность, творческое развитие моих приказов, то сейчас происходило что-то похожее. Жерар был моим врагом при жизни. Так почему ему не остаться тенью врага после смерти? Прямо мои приказы он не нарушит, но инициативу точно не проявит». «Пошел вон, занимайся своими делами». «Да, положение короля мертвых дает не только преимущество. Лурги становятся не просто марионетками. В них просыпается часть прежней личности. Такого в опыте этого мира еще не случалось. Но мое появление кое-что изменило. Намотаю на отсутствующий ус и впредь буду более осторожен. А сейчас вернусь к Магессе, подопрашиваю. Для начала без пристрастия, с ней многое еще непонятно». «Выходи», — приказал я, открыв клетку. «Не думаю, что тебе удобно отвечать мне, сидя за решеткой в мрачном подвале». Пленница лишь кивнула, смотря на меня с опаской. «Понимаю, вид тот еще. Не всякий мертвец хуже выглядит. Нет, тут беседы нормальной не получится. Я не собираюсь запугивать Магессу. Мне нужны ее здравые мысли и фразы, а не обрывки фраз, рожденные под пеленой страха. Кабинет. Туда я и отвел девушку. Все же там более спокойная обстановка. Нет решеток и пленников. Есть только многочисленные книги и артефакты. Родная обстановка для любого мага. А запах тлена – это не страшно. Для некромантов подобная мелочь ничего не значит». «Проходи, садись», – указал я гостю на одно из грубоватых каменных кресел. «Если голодна так, что не можешь здравомыслить, то я прикажу принести еду. Нет, тогда лучше начать разговор». «Лучше разговор», — несмело попыталась улыбнуться девушка. «Аппетит я надолго потеряла». «Хорошо, тогда говори, каким образом оказалась здесь. Сама или кто-то привел? Подробно, ничего не упуская. От этого будет зависеть твоя судьба». Девушку звали Клара. Она действительно оказалась некроманткой, едва окончивший начальное обучение в школе магии. Обычная для этого мира история. Обедневший род мелких аристократов. Дети вынуждены сами без какой-либо поддержки пробивать себе дорогу в жизни. И делать она это решила с помощью рано открывшегося магического дара. А что еще ей оставалось делать? Воительница из нее не получалась. Сам вид мечей и кинжалов не пугал, но обращаться с ними она не умела. Замужество мешало желание самой добиться успеха в жизни. Да и честь семьи понималась ей не в том смысле, чтобы стать примерной женой. К тому же писаной красавицей ее назвать нельзя было. Обычная девушка, симпатичная, но не более. Потом было обучение. Эпидемия какой-то заразы, унесшая жизни ее родителей и окончательно подкосившая хозяйство умений. Связи с прежним окружением почти оборвались. Остались лишь стремления к магии и славе. «Кем был твой учитель и что с ним стало?» «Его убили твои мертвые воины», — содрогнулась Клара, глядя на меня с заметной опаской. «Он хотел прорваться к вам в башню. Дошел слух о несметной добыче, что здесь хранится». «Неудивительно, но я хочу знать, что за отряд он нанял. И кто такая ты сама?» «Я не понимаю вас». Клара замялась, не зная, как ко мне обращаться. «Мое имя тут, Безымянный. Интересует меня другое. Людей, на мой взгляд, достойных только смерти, я приношу в жертву, использую как материал для своих ритуалов. Ты некромантка, должна иметь о них представление». О, Клару начал бить мелкий судорожный озноб. Пришлось применить простенькие чары приведения в чувство, успокоить эмоции. И только потом она начала рассказывать о своем, так сказать, наставнике. Ситуация была своеобразная. Гишас, покойный ее учитель, оказался скотиной сомнительного свойства. Не то чтобы он был законченным садистом, просто любил деньги больше, чем нужно. Поэтому не гнушался служить очень неприятным людям. Услуги некромантов всегда были на расхват, в том числе и для боевых заданий. «И что? Неужели тебе нравилось участвовать в его делишках? Ограбления, заказные убийства вполне достойных людей, прочие дела?» «Сама я не убивала», — смутилась Клара. «Просто не было выбора. Уйти от учителя я не могла. Он бы такого не простил. Убил бы или превратил в зомби». «Не могу принять такой ответ. Но понять состояние. Если ты боялась за себя, то могла и избавиться от своего так называемого учителя». «Я хотела», — призналась девушка. «Но была дана клятва верности на весь срок обучения. Я не знала, что мне делать». Необычная ситуация. Вроде Клара и замешана в неприглядных, по моей оценке, делах. А в то же время и нет. С эмоциями у меня сейчас не очень хорошо, но разумом понимаю, это всего лишь жертва обстоятельств. Крови совсем уж невинных на ней нет. Да и пакостные дела Гишаса обошли ее стороной, оставив лишь роли наблюдательницы. Зато попытка поживиться в моей башне не то, что спускает с рук. Ее учитель уже мертв, да и тело для создания лурга непригодно из-за отсутствия головы. Зато Клара жива и должна мне. От этого и пляшем. «Смотри, Клара, у тебя есть выбор. Ты не столь безнадежна, как ныне мертвый Гишас. Поэтому я не хочу применять к тебе крайние меры. Но и просто так отпустить тебя я тоже не в состоянии. Я должен или полностью стереть тебе память о последних событиях, или...» «Не надо ничего с памятью», — отшатнулась Клара. «Для нас, магов, это очень плохо. Может сильно пострадать способность накапливать резерв маны, и долгие месяцы я буду слабой». «Так я и думал. Тогда тебе не остается ничего, кроме как стать моей помощницей, принеся клятву верности. Магическую». Это предложение девушке тоже не сильно понравилось. «Понимаю, моя нынешняя внешность мертвеца не располагала к себе людей, особенно девушек. Но становиться объектом для промывки памяти ей хотелось еще меньше. А ведь чувства и эмоции стали возвращаться. Об этом туманно намекал Артас. Более явно упоминала смерть. Я не слишком этому верил. Зря. Все так и происходит. Я начинаю постепенно возвращаться к прежнему восприятию мира. Разве только теперь оно проявляется еще и из других точек зрения. Сочетание живого и мертвого. Такой вариант изначально был недоступен. Вот и Клара. Не то чтобы она мне сильно понравилась. Просто судьба так распорядилась. Привела ее ко мне в тот момент, когда был достигнут некий критический порог в восстановлении чувств и эмоций. Случай, пусть и скромный, но магический дар, специализация по некромантии. И главное, она была девушкой, к тому же симпатичной. Вот и вытащила из колоды в не самой выгодной для себя ситуации козырную карту. Надеюсь, что Клара сможет стать моей помощницей. А вдобавок окажется способной выдержать некоторые не самые приятные особенности ритуалов высшей некромантии. Конечно, она согласилась. Все остальные варианты для нее были неприемлемы. Здесь же была возможность не только сохранить имеющиеся, но и получить новую силу, могущество. Это Клара поняла сразу, как только я устроил ей небольшой экзамен по некромантии. Быстро нащупал дно ее практических познаний, но не особенно разочаровался. Напротив, мне легче будет учить ее на свой манер. Потом пришлось показывать ей истинные возможности некромантии, постепенно переходя от простого к сложному. Начинал я с работы с довольно простыми чарами, без лишней крови и жестокости. Но постепенно доля боли и смерти увеличивалась. Все же путь Лича подразумевал под собой причинение допустимого зла ради сохранения окружающего мира от гораздо больших проблем. «Не убивай без нужды», — давал я Кларе очередной урок, стоя над мертвым, но уже превращающимся в очередной скелет мрака подопытным. «Используй как необходимый материал лишь тех, кто своей жизнью заслужил такое обращение». «Насильники, убийцы, садисты, прочая мерзость со дна городских окраин и из псевдоэлиты, разжиревшей от кормежки из наиболее дурнопахнущих помоек». «Но где их искать?» «Они сами тебя найдут. Можешь спровоцировать их на агрессию и тогда с чистой совестью возложить трофеи на лабораторный стол. Как видишь...» «Мне материала хватает, а я ничего для этого не делал. Они сами летят сюда, словно мотыльки на огонь. Всех нормальных авантюристов, умеющих убивать, но не зверствующих, я отпускаю во свояси. С чистой памятью, но иначе нельзя. А эти? Без них мир будет не так гадок». Постепенно Клара начинала понимать мои принципы. Не скажу, что это происходило быстро, но и не так медленно, как я опасался. Похоже, ученичество у Гишаса было ей и впрямь чуждо. Зато устойчивость ее психики к кровавым ритуалам порадовала. Для девушки она держалась иногда хорошо, порой и вовсе отлично. Пару раз бледнела и убегала, но неизменно возвращалась, измученная, но готовая и дальше проникать в глубины мрачной и суровой школы магии. Ну а я? Меня очень интересовала возможность связаться с Артасом. Пока этот мир еще продолжает быть искаженным, это очень сложно, но попробовать перейти в мир тумана, как я стал его называть, все же стоит попытаться. Вот только, как именно туда попасть? Мое первое посещение происходило во сне, когда я уснул в лесу, а проснулся уже мертвым среди белесой завесы другого мира. Увы, я и сон – два разных понятия. Медитация тоже вряд ли поможет. Оставалась надежда подыскать нечто полезное в библиотеке. Тем более, что я уже видел нечто подобное. Вот, точно. Среди сотен листов одного фолианта я сумел обнаружить некий ритуал «Мост душ», способный связать мир живых и мир мертвых. В моем случае потусторонний мир не нужен, а вот в туман попытаться проникнуть стоило. Души у меня есть, Они только выполняют механизм связки миров благодаря своей астральной сущности. А адрес можно указать любой. Достаточно только сконцентрироваться на нем. Пару дней я убил на изменение ритуала, и только приведя его в удобоваримую форму, решил перейти к текущим делам. Точнее, я продолжил творить скелетов, решив сделать из них костяк своей армии. И в особенности скелетов мрака, как наиболее серьезную их боевую форму.